Я ж не собираюсь сразу начинать военные действия. Поговорю по-дружески, так, мол, и так. Хотите принять участие в поисках? Ведите себя честно и благородно. «Ой, не знаю», — томилась Машильда. Потом вздохнула и заявила, «пойду с тобой». «Нет, ты в засаде останешься». Я влезла в чужой сад и, подойдя к дому, позвала, «Саша!» Мне никто не ответил. Я поднялась по ступенькам и громко постучала в дверь. Открыл Коля. Я стояла на средней ступеньке, а он наверху, но все равно не доставал до моего носа. Он вздохнул, томно посмотрел и сказал, «Привет!» «Уже встали?» — с улыбкой спросила я. «Ага». «А пройти можно?» «Проходи». Он повел рукой, в которой была зажата банка пива. Я вошла в дом. На веранде в кресле качалки сидел Серега. Завидя меня, он принялся раскачиваться с таким рвением, что в конце концов едва не перевернулся. Командир Сашка полулежал на диване в одних шортах и наливался пивом. «Здравствуйте!» — с детской доверчивостью сказала я и наградила каждого улыбкой. Потом оглядела веранду и часть дома, которую смогла видеть в открытую дверь. «Неплохой дом», — заметила я. «Дорого заплатили?» «Мы не платили», — ответил Сашка. «Дружка дом. Так, отдыхаем». Я покосилась на грязный пол и немытые окна. «Может, вам помочь устроиться?» «Я имею в виду уборку и прочее. Машка у меня в этой области большой специалист». «Да нет, спасибо, мы ненадолго», — заверил Сашка. «Как хотите», — опечалилась я. «Я ведь от души предлагаю, потому что считаю, что соседи должны дружить и помогать друг другу. А вы как считаете?» «Так же», — кивнул Клей. Остальные промолчали. Видно, ничего не считали. «Ну что ж, пойду тогда», — заявила я, разворачиваясь, и спросила без перехода. «Вы ночью по фундаменту не бродили?» «Я отчего спрашиваю-то? У нас там повсюду капканы расставлены». Серега Шайба перестал раскачиваться, а Коля выронил банку с пивом. «Какие капканы?» — очень спокойно спросил Сашка. «На медведя. Троюродного гада ловим, то есть брата», — поторопилась я исправиться. «А зачем вы его ловите-то?» — разволновался Клей. «Так ведь шастает», — развела я руками. «А прав на сокровища у него никаких. Жулик». «А как же, он ведь ваш брат». «Я уж тогда сяду», — сказала я, устраиваясь на диване. «В двух словах не расскажешь, а сидя беседовать намного удобнее». Я вытянула ноги, придвинула свое плечо к Сашкиному и улыбнулась еще шире прежнего. Он посмотрел на мою улыбку, потом на грудь, потом на все остальное, предупредительно одетое в шорты, и вздохнул, стараясь, чтобы это вышло незаметно. Я, напротив, старалась, чтобы меня заметили. Подтянула стул и устроила на нем свои ноги, с удовольствием поглядывая на них. Время от времени я глубоко вздыхала, жалуясь на жару, что давало возможность моему бюсту колыхаться, как кораблю в качку, и старалась ласково смотреть разом на всех троих мужиков. Но глаза мои этому воспротивились, и я сосредоточилась на командире. Он покраснел, потом посерел, потом начал облизывать губы, а я, не торопясь, изложила историю нашей вражды с троюродным. «Сегодня ночью опять кто-то рыл», — завершила я свой рассказ. «Мы испугались. Вдруг, думаем, вы решили счастье попытать. А про капкана-то и не знаете. Вот я и пришла предупредить». «Мы не рыли», — с трудом разлепив губы, заверил командир. «Да мы ведь не против», — покачала я головой. «Мы даже рады были бы, я имею в виду мужскую поддержку. Вас трое, и здоровьем вроде Бог не обидел. Мы бы мигом все перекопали, а сокровищ на всех хватит. Для затравки я перечислила царские червонцы, а также золото-бриллианты. Потом поднялась и сказала: «Ладно, пойду я, пора за работу приниматься». Парни сидели, не шелохнувшись, и, сделав ручкой, я их покинула. Обедать решено было в саду. Идея принадлежала мне, так как именно я заприметила стол под яблоней в глубине сада. Евгений охотно меня поддержал. В прежние-то времена, когда мамаша жива была, в хорошую погоду всегда садилась здесь, особенно если гости или какой праздник. Решив, что мы и гости, и праздник, вынесли скамью и табуретки, застелили стол скатертью, а также распалили самовар, набив его еловыми шишками. Евгений радовался и порхал по саду, точно бабочка. Михаил Степанович с неодобрением поглядывал на Иннокентия, которого я вынесла на свежий воздух и усадила в центре стола. Иннокентий Павлович все еще жаловался на чашечку и заметно страдал. Вскоре со стороны забора послышался шум и копошение, возвестившее о возобновлении шпионской деятельности. Однако в дыре соседи так и не появились и вскоре затихли. Обед удался на славу. Евгений дважды бегал за поллитровкой, оттого в скорости прилег под яблоней на старом одеяле. Иннокентия я отнесла в мамашину спальню, а Михаила Степановича, затеявшего исполнять русские народные песни, определила на кухню мыть посуду. Мы с Мышильдой остались возле самовара ждать, что будет дальше. Ждать пришлось не особенно долго. В дыре возникла голова Сашки Клея. Он посмотрел на стол и на нас за ним. Потом с некоторым трудом протиснулся в дыру и подошел к нам с радостной улыбкой на устах. «Отдыхаем?» — спросил он весело. «Отдыхаем», — ответила я, лицом и бюстом демонстрируя большую радость от встречи с ним, и сразу предложила: «Присаживайся». Он сел, Мышильда налила ему чаю, и мы немного поболтали о том, как это хорошо и даже полезно для души в жаркий денек попить чайку из самовара, сидя в саду под яблоней. По всем основным жизненным принципам у нас с Сашкой наблюдалось завидное согласие. Почуяв родственные души, мы потянулись навстречу друг другу этими самыми душами и вскоре достигли таких потрясающих высот взаимопонимания, что могли уже обходиться без слов, выражая переполнявшие нас чувства взглядами и вздохами. Я вздыхала так, что у Сашки глаза стали сходиться на переносице, и сам он заметно обмяк, склоняясь к моей груди с явным желанием обрести на ней тихую пристань. Думаю, этим дело бы и кончилось, тем более что понятливая Мышильда была столь тиха и незаметна, что бандитский командир начисто забыл о ее существовании. Все испортил Иннокентий Палыч. Он громко завопил в доме и добился-таки своего. На вопли обратили внимание. Сначала Сашка, потом Мышильда, потом и мне нельзя было уже глухой прикидываться без того, чтобы Клей не начал беспокоиться о моем здоровье. «Что это?» — спросил он. «Это Иннокентий Палыч», — улыбнулась я. «Проверить?» — предложила Мышильда. Но стало ясно, что там необходимо мое присутствие. Я поднялась и, улыбнувшись Клею, сказала: «Я оставлю вас на минутку». И пошла по тропинке, демонстрируя свою легкую походку. Однако, скрывшись за деревьями, бросилась бегом. Мне не терпелось выяснить, почему визжит последний, и наказать виновных по заслугам. Как я и предполагала, по справедливости надо было наказывать обоих. Иннокентию Павловичу потребовалось в туалет, а Михаил Степанович отказался его сопровождать, сославшись на занятость. Разумеется, Иннокентий Павлович сам мог допрыгать, Но и Михаилу незачем было изображать из себя чересчур загруженного. Я вошла в дом, возвысила голос, а они разом принялись жаловаться. Я возвысила голос вторично. Михаил Степанович кинулся к Иннокентию и торопливо вынес его в туалет, продемонстрировав недюжинные силы и выучку медбрата. Через 5 минут последний был уложен на место, затих под моим взглядом и вроде бы даже задремал.